17 сентября в провинциях Южный Хамгён и Рянган состоялись митинги воинов и жителей, участники которых приветствовали успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, ярко продемонстрировавшие государственную мощь Чечейской Кореи. На них присутствовали представители провинциальных органов партии и власти, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов, вузов, воинов Корейской народной армии и Корейских народных внутренних войск, трудящихся и учащихся. На митингах было зачитано заявление Института ядерного оружия Корейской народно-демократической республики, затем были речи. Выступавшие говорили, что поразительные события, наблюдающиеся одно за другим в области оборонной промышленности в знаменательном в этом году, показывая сильную государственную мощь Чечейской Кореи и ее накопленную силу, являются славными плодами энергичного руководства и самоотверженных усилий великого Ким Чен Уна, который наделен дерзновенностью и отвагой Гор Пекту.